так что, возможно, взрыв на базе с моими прегрешениями и не связан. И все шло бы своим чередом, независимо от моих поступков. Для чего-то же вам понадобилась моя скромная персона? Вы же не военная прокуратура, в конце-то концов. Чтобы залить мне сало за шкуру, не было нужды привлекать посторонние ведомства. Свои ремней из спины нарезали бы столь же изящно и непреклонно. «Не пугливый клиент пошел, а, Кацуба?» — усмехнулся Глаголев. «В старые времена у него зуб на зуб не попадал бы». «Он нынче незаменимый», — в тон начальству поддакнул Кацуба. «А это как посмотреть? За подобные художества могут и по головке не погладить, в особенности, если у него дублеры имеются. Он не хамит, Кацуба, он уверен, что его шалости на ход событий нисколечко не влияли». Где-то справа от Мазура мелодично мяукнуло. Генерал с Кацубой молниеносно обменялись взглядами, потом Глаголев прошел к двери, вышел в коридор и вернулся буквально через минуту с бумагой в руке. Мимоходом показал ее Кацубе, и тот прямо-таки расплылся в непритворной радости. Генерал изменился мгновенно, хищно-упругие движения зверя, ни единого лишнего жеста. «Все», — сказал он отрывисто, — «начали работать». «Господи», — подумал Мазур, — «неужели они всего лишь тянули время? Чрезвычайно похоже. Что за игры идут?» «Бортко проявляет интерес к базе отдыха Синильги. Северная заимка», — спросил Глаголев. Мазур кивнул на Кацубу. «Должна быть запись». «Записи меня не интересуют, поскольку видеосъемки не велось. Меня интересуют ваши личные впечатления от встречи». «Я бы сказал, заимка его крайне интересует», — ответил Мазур. «Он, конечно, хитрован, но все же рискнул бы сказать, что его прямо-таки припекало». «Все сходится», — бесстрастно сказал Глаголев. «Вчера вечером в него стреляли. История темная. Но эксперт клянется, что это не покушавшийся со стороны. В полковника стрелял человек, сидевший за рулем его собственной служебной машины, когда Бортко в нее садился. Только ведмедь успел отклониться и, в свою очередь, шарахнул почти в упор. Не исключаю, ждал чего-то подобного. Кстати, его шофер исчез». «У него должно быть недоброжелателей», — сказал Мазур. «С недоброжелателями у него давно установилось нечто вроде вооруженного нейтралитета», — сказал Глаголев. «В том смысле, что враждующие стороны воздерживаются от покушений на, если можно так выразиться, полководцев противника. Там свои правила игры, продиктованные житейской необходимостью. Между прочим, после покушения Бортко не предпринял ровным счетом никаких репрессий против подопечного элемента, что на него совершенно не похоже. Когда в прошлом году подстрелили его лейтенанта, город сутки стоял на ушах. Нет, он прекрасно знает, с какой стороны целили». «А вы знаете?» — спросил Мазур. «Не знаю пока», — сказал Глаголев. «Ясно только, что вокруг вашей заимки замельтешила масса народа, а заимка, надо понимать, сопротивляется. Элегантно, я бы сказал, отбивается. Вы шантарские газеты читаете?» «Каюсь и не заглядываю». «Кацуба, продемонстрируй». Майор вытянул из лежавшей с ним рядом папочки довольно толстую газету. Цветные фотографии, заголовки в три краски, название «Шантарский скандалист», выполнено вычурными буквами и пониже шрифтом помельче, но столь же заковыристым, продублировано на английском. «Новый бульварный орган», — прокомментировал Кацуба. «Второй номер, точнее третий, потому что две недели назад был нулевой. Ознакомься, сегодняшний. Тираж еще не отшлепали, ребята его из типографии увели. Данный номерок, конечно, не тираж». Мазур бегло проглядел заголовки. «Инопланетяне над Ёлкина». «Спит ли губернатор с Зоенькой Клименко?» «Милиционер-вампир». «Студентку ударили ножом 18 раз». «На четвертой странице полюбопытствуй», — хмуро сказал Кацуба, «где заголовочек «Спецназ почти не виден». Мазур зашуршал плотными страницами. На четвертой и на пятой, под растянувшимся во всю ширь, развернутой газеты, помянутым заголовком, выполненным готическим шрифтом, с истекающими кровью буквами, в глаза прежде всего бросались яркие фотографии, зверские морды, перекошенные в крики и размалеванные черными полосами, устрашающего вида штык-ножи, блистающие во всей красе на переднем плане, дюжие молодцы в пятнистых комбинезонах старательно лупят друг друга по челюсти толстенными подошвами ботинок, выкручивают конечности, резвятся на полосе препятствий, старательно минируют какую-то стену. Мазур присмотрелся. Туфта. Вот это вообще никакой не спецназ. Голландские мотострелки на учениях. А это стандартный штык к стенам. И винтовки номер 4 в спецназе из-за громоздкости и полной устарелости не используется. «Это мы сами знаем», — поморщился Глаголев. «Вчитайтесь в текст, это гораздо любопытнее». «Пожалуй», — сквозь зубы сказал Мазур, пробежав первые же абзацы. Автор, именовавшийся с крестьянской простотой Арчибальд Икс, пространно повествовал о некоем засекреченном объекте в самое что ни на есть застойные времена, бесцеремонно возведенном в живописнейшем местечке в тайге на берегу Шантарского водохранилища, где следовало бы устроить детский сад или иное заведение, служившее бы народу. Однако коварные портократы и здесь показали свой волчий норов, оттягав у трудового народа угодья и передав их медноголовой военщине, тут же поспешившей приспособить подарок для самых низменных целей и бесповоротно нанеся ущерб окружающей среде, вплоть до реликтовых сосен, на которых пьяные военные вырезали штыками сначала похабные, а впоследствии и антиперестроечные лозунги. Полунамеками и звучными фразами рассказывалось о таинственных крохотных подводных лодках, замеченных в прилегающих водах, о неназванных по фамилиям мирных рыболовах, чью лодочку, дрейфовавшую в полукилометре от берега, перевернуло взрывом, о бедных старшеклассницах, обманом завлеченных на базу и злодейски загнанных в сауну к похотливым генералам. Словом, смесь сенсационной болтовни и душевной боли за прекрасные угодья, оскверненные военщиной. А в самом конце Арчибальд Икс недвусмысленно намекал, что на базе вполне возможно хранится ядерное оружие, и миллионному городу следовало бы всерьез обеспокоиться столь страшной и явной опасностью, нависшей над Шантарском. В качестве доказательств похотливости генералов прилагалось фото женской задницы, украшенной то ли татуировкой, то ли просто надписью «Слава Советской Армии», а байка о ядерном оружии подкреплялась снимком некой смутно различимой, но внушительной цистерны, покоившейся на прицепе урагана. «Впечатление?» — с любопытством спросил Глаголев. Мазур пожал плечами. «Может, я чего-то в гражданской жизни недопонимаю, но это, по-моему, чересчур. Должна же быть какая-то цензура». «Где сейчас цензура?» — вздохнул Глаголев. «И все равно есть же какие-то правила насчет разглашения секретов. А как же? Только засунуть хвост в мясорубку этой газетки и персонально Арчибальду будет крайне затруднительно. Я уже кое с кем советовался. Никаких реальных деталей о базе этот скот не дает. Обратили внимание? Ядерного оружия там не было отроду. Сауна, правда, есть, сами прекрасно знаете, но девиц на улицах для нее не хватали. И никакую лодку взрывом не переворачивала в указанные даты. Гораздо интереснее вот эта фразочка. «Не удивлюсь, если у них там при такой жизни завтра чего-нибудь шумно подорвется, и дай-то Бог, чтобы не атомная бомба». Приятное совпадение, а? В следующем номере вполне можно давать взволнованное письмо читателя Кособрюхова из близлежащей деревеньки Драчевка о загадочном ночном взрыве. О нем, кстати, слухи по городу уже пошли. Поблизости, по другую сторону сопок, и в самом деле, пара деревень, дачные поселки, зверосовхоз, фейерверк могли наблюдать и слышать непосвященные люди. Вот интересно, Арчибальд у нас экстрасенс или нет? Случайно он про грядущий взрыв ляпнул или как? Для всего окружающего мира там испокон веку была локаторная станция, а речь идет о намеренной утечке. Зуб даю. Адрес редакции Мазур заглянул на последнюю страницу. Абонементный ящик, но ведь можно же доискаться и взять в разработку. Я в такие совпадения тоже не верю. «Воспрянули духом?» — усмехнулся Глаголев. «Есть основания признаться, нападки на базу — это уже не нападки на вас персонально. Устраивать подобные забавы с многокрасочной печатью только для того, чтобы сделать вам пакость, в первую очередь непрактично. Ни один серьезный человек на это не пойдет. А против нас играют люди серьезные, если набрались нахальства задираться с нашей конторы». «Значит, с той стороны тоже контора?» — тихо спросил Мазур. Глаголев молча разглядывал его с непонятным выражением лица, потом усмехнулся. «У вас есть какие-нибудь предположения насчет того, зачем серьезной конторе ваша заимка? Если есть, поделитесь. Право любопытно послушать». «Нет у меня никаких соображений», — подумав, признался Мазур. «Все, что я там видел, толкуется однозначно. Наглый, зажравшийся криминал. Вот видите? В общем, я вас запрягу, уж не посетуйте. Придется поработать. Главная тяжесть ляжет на хрупкие плечи Кацубы. А вы будете внушительно возвышаться на заднем плане и подыгрывать, смотря по ситуации. Как хор в греческой трагедии. Сначала съездите к одному весьма любопытному субъекту, Кацуба его знает. А там, если договоритесь, и он вам сдаст издателя-скандалиста, двиньте к нему». Мазур уловил краем глаза, что Кацуба едва заметно дернулся, словно собираясь вставить реплику, но не посмел, похоже. «Если договоритесь, вдвоем поедете к издателю», — повторил Глаголев, — явно для своего верного адъютанта. «Впервые видите, как планы меняются на ходу? Ты, Кацуба, и есть зам по хозчасти, про которого столь живописно изложено, как он ловил старшеклассниц для генеральских утех. Обидно тебе стало, волосы на голове дыбом стали, как только представил, что будет, если женушка прочтет. Ревнивая она у тебя и к печатному слову до сих пор доверие питает. Зам в статейке оставлен анонимным. Вот пусть тебе Арчибальд и докажет, что не тебя имел в виду. А этот дядя, — он кивнул на Мазура, — твой двоюродный брат, который тоже в морду залезть не дурак. Словом, бутафорьте по обстановке. Люди опытные, не учить же вас. Мне нужно, чтобы вы его посмотрели в привычной обстановке, налетев неожиданно. Водочкой, что ли, галстуки сбрызните, чтобы от вас припахивало. Если покажется, что того требует интереса дела, и в самом деле навешайте почавки. Только не увлекайся, Кацуба, душевно тебя прошу. А то ты в Южной Америке ихнего менталитета нахватался. Позвонишь отсюда, от Володи. Шагом марш. Ступайте, господин капитан первого ранга, и впредь не грешите. А то ноги повыдергаю, прежде чем успеете в адмирала проскочить. И он улыбнулся столь простецки хищно, что Мазур даже не сумел толком обидеться. В коридоре, когда они подошли к двери, Кацуба жестом велел ему обождать, а сам без стука юркнул в ближайшую дверь. Мазур переминался с ноги на ногу, чувствуя себя чуточку глупо. Хмурый прапорщик то и дело бдительно косился на него, а Кацуба что-то задержался. На столе у прапорщика загудел зуммер. Страж глянул на маленький экран видеомонитора и вдруг явственно заерзал, то бросая на Мазура отчаянные взгляды, то порываясь нажать на большую синюю кнопку непонятного назначения. Полное впечатление, что Мазур ему чертовски мешает своим присутствием, но и куда девать постороннего прапорщик не представляет. Глядя на него без всякого сочувствия, Мазур демонстративно отвернулся. Пусть сами решают свои проблемы. Решившись, должно быть, прапорщик встал и отпер дверь своими руками, хотя она, несомненно, была снабжена и магнитным замком. Когда нагрянули Кацуба с Мазуром, прапор остался за столом. Краешком глаза Мазур смотрел, как входят трое, двое высоких крепких мужиков в штатском и темноволосая молодая женщина в бордовом брючном костюме. Прапорщик истово отдал честь, отступив на шаг, и троица прошла мимо, держа курс на Глаголевский кабинет. Точно так и есть. Шагавший первым уверенно постучал и вошел едва ли не раньше, чем мигнула зеленая лампочка. Прапорщик уселся, делая вид, будто ничего не произошло. Но за этой мизасценой Мазур нюхом чуял, что-то такое крылось. Ну и черт с ними, пусть играются в свои игры. Вышел Кацуба, мотнул головой. Двинули. Ох, и лялечки у вас тут ходят. Задержавшись из чистой вредности, сказал Мазур. Видел бы ты, какая крошка без тебя к генералу протопала. Прапорщик воззрился на него с нескрываемым ужасом. Положительно, а крутой секрет Мазур мимоходом потерся. Вскочил и шепнул что-то Кацубе на ухо. Тот еще больше посмурнел. Пошли, некогда. Когда перед ними стали медленно раздвигаться зеленые внешние ворота, Кацуба бросил. Пристегнись. Что, опять гонку устраивать будешь? Если на базу ведет одна единственная дорога, сюда тоже только по Крупской проехать можно. — Ага, — сказал Мазур. — Но это же означает, что они не только меня, но и тебя в лицо знают. Следовательно, не в моих грехах дело. — Умный больно, — сквозь зубы сказал Кацуба, выехал за ворота и свернул влево. — Но это даже мне ясно, — сказал Мазур, глядя в боковое зеркальце. — Вон! — От обочины синий опелек за нами вывернул. «Наблюдательный ты, Степаныч!» — с кривой ухмылкой откликнулся Кацуба. «Хороший был опелек, новенький, блестящий такой. Но ты пристегнулся?» Он привычно перебросил рычаг. Машина рванулась вперед. В зеркальце Мазур видел, что и «Опель» с двумя пассажирами прибавил газу, держась метрах в 30. Справа был пустырь, широкая полоска чахлого газона, полузадушенного выхлопными газами. Слева тянулись трехэтажные кирпичные домики сталинской постройки, закопченные по самой крыше. Кацуба вдруг дал длинный сигнал, еще прибавил. Почти сразу же сзади раздался жуткий грохот, ляск. Кацуба понесся еще быстрее. Мазур оглянулся. Сзади, полностью перегородив неширокую дорогу, стоял ЗИЛ-130, обшарпанный самосвал, в который, надо полагать, «Опель» весьма неосмотрительно и врезался. «Вот так», — сказал Кацуба, круто сворачивая на проспект авиаторов. «А то обнаглели, скоро под окнами шататься будут». «Это кто?» — — спросил Мазур без особой надежды получить ответ. «Я так понимаю, хвосты», — усмехнулся Кацуба, — «которые следует тяпками рубить».